13 сентября 2030 года. Точка пространства в 12 световых годах от Солнца. Борт линкора «Эверест». Виктор долго колебался, прежде чем принять решение об отправке сообщений на Землю. С одной стороны, возможность скоординированных действий изнутри и извне Солнечной системы давала ряд серьезных преимуществ. Однако прорыв к Земле корабля с сообщением не мог остаться незамеченным противником, а значит, эскадра Альянса узнает о присутствии флота Вершинина на подступах к Солнцу. Впрочем, недооценивать врага Виктор склонен не был. Он понимал, что противник в любом случае ждет от него попытки прорыва блокады Солнечной системы и наверняка готовится устроить его флоту теплую встречу. Это означало, что сам факт прорыва к Земле трофейного корабля вряд ли даст руководству Альянса возможность сделать какие-то новые выводы. И все же фактор внезапности неизбежно будет утрачен, а это непременно скажется на уровне потерь сводного флота. Виктор знал примерный состав земной эскадры в Солнечной системе. Конечно, за время его отсутствия произойти могло всякое, но если исходить из того, что уцелели все корабли, ушедшие к Земле из системы Тинны сразу после сражений с Танланами, эскадра прикрытия должна состоять из линкора, двух тяжелых крейсеров и 10-15 легких кораблей. По нынешним меркам совсем немного. Особенно с учетом того, что даже в обороне эти силы не смогут опираться на орбитальные крепости, которых на орбите Земли просто нет. Вместо них, правда, имеется довольно развитая система наземной противоорбитальной обороны, но помочь своим кораблям в космосе она, увы, не в состоянии, за исключением каких-то совсем уж экзотических случаев. Очень соблазнительно выглядела идея установить на корабли сводного флота мионные деструкторы, ждавшие своего часа в трюмах 5 транспортных кораблей. Однако, как инженеры не пытались решить этот вопрос, вывод от них прозвучал неутешительный. В условиях открытого космоса такая модернизация невозможна. Требуются заводские условия и довольно много времени. В Солнечной системе пустотные верфи имелись, пусть и с изрядно усеченным функционалом. Империя доставила их новому союзнику вместе с проданными кораблями. Одна из верфей даже могла обслуживать линкоры. Не строить, к сожалению, а только ремонтировать, но и это немало. Увы, воспользоваться ими у флота Вершинина не было никакой возможности. А вот доставить несколько деструкторов в Солнечную систему с помощью трофейного корабля танланских спецслужб можно было попробовать. Правда, толку от этого было бы немного. В условиях, когда иммунитет столичных систем может рухнуть в любую минуту, ставить линкор или тяжелый крейсер в док на сложную и довольно длительную модернизацию, мягко говоря, неразумно. Однако сразу отбрасывать эту мысль Виктор не стал. Кто сказал, что деструкторы нужно обязательно ставить на крупные корабли? На эсминец такая пушка тоже влезет, хоть и придется варварски выкинуть из него целую кучу всего полезного, включая торпедное оружие и часть артиллерии. Если очень постараться, можно попробовать впихнуть деструкторы на корвет. Но тут придется очень сильно извращаться, и конструкция, скорее всего, получится совершенно дикая. В конце концов, Виктор решил все-таки отправить на идущем в прорыв капкане один деструктор в разобранном виде. Больше просто не влезало. Да и один-то комплект удалось разместить, только срезав несколько переборок и присоединив к небольшому трюму ангар абордажного катера и несколько технических отсеков. План предстоящего сражения упорно не желал складываться в голове Виктора. Даже при объединении сводного флота и эскадры прикрытия Солнечной системы у противника все равно оставалось двойное превосходство в тяжелых кораблях, причем 8 линкорам Альянса Виктор мог противопоставить только 3. Флагман сводного флота «Эверест», флагман эскадры прикрытия «Пекин» и не слишком тянущий на гордое звание линкора основатель «Клис» с весьма сомнительно мотивированным экипажем. При таких раскладах вступать в бой категорически не хотелось. Вот только выбора ситуация не предоставляла. На прорыв в Солнечную систему капкан повел смешанный экипаж, составленный из людей, флеев и бейтанов, причем командовать кораблем Виктор назначил Цхаша. Как оказалось, это решение пришлось очень кстати. Показанный по всем сетевым и телевизионным каналам ролик о прибытии на Землю союзников ощутимо пригасил начавшую распространяться по планете панику. Блокадные силы Альянса весьма болезненно отреагировали на появление в их зоне контроля чужого корабля. Капкан они, несомненно, опознали, пусть и не с первой попытки. На выход из прыжка корабля Цхаша наиболее оперативно отреагировали легкие корабли линауров. Не сразу поняв, с кем именно они имеют дело, лягушки сначала задействовали для перехвата только 9 эсминцев, однако, быстро оценив скорость и динамику разгона нарушителя, они попытались исправить допущенную ошибку, подключив к преследованию почти всю свою эскадру. Впрочем, помогло это слабо. Их корабли не имели перед модернизированным кораблем танланских спецслужб никакого преимущества скорости, а значит, все время отставали от него на один шаг. Когда капкан уже исчез во вспышке гиперперехода, его преследователи еще только заканчивали разгон. Возвращение корабля-разведчика долго ждать не пришлось. Вырваться из Солнечной системы капкану оказалось даже проще, чем в нее проникнуть. После выхода из первого прыжка его, конечно, обнаружили, но, в отличие от ситуации с прорывом внутрь системы, выбор векторов для разгона у Цхаши ничем ограничен не был. Ну, разве что не подходили те, которые вели обратно к Земле. Так что перекрыть ему все направления отхода силы Альянса смогли бы, только имея подавляющее преимущество в скорости. А как раз по этому параметру они ничего капкану противопоставить и не могли. Цхаш привез Виктору письменный приказ президента Земной Федерации и доставил высокопоставленного пассажира, инспектора генерального штаба, который должен был оценить обстановку на месте и следующим рейсом капкана вернуться на Землю с подробным докладом. Виктор почему-то совсем не удивился, узнав в вошедшем в рубку Эвереста офицере контр-адмирала, нет, теперь уже полного адмирала Уилсона. «Господин генерал-полковник!» Уилсон, сохраняя полную невозмутимость, первым отдал воинское приветствие. «Генштаб Земной Федерации направил меня в распоряжение вашего флота для подробного выяснения ваших возможностей и предварительного согласования плана совместной обороны Солнечной системы. Прошу в мой кабинет, адмирал!» Виктор ответил на приветствие, тоже не выказывая никаких эмоций. «Думаю, там нам будет удобней». Внутренний интерфейс Виктор вызвал сразу, как только увидел Уилсона в боевой рубке Эвереста. Детектор лжи с каждой ступенью интеграции процессора приобретал новые функции, и теперь он показывал не только правдивость высказываний собеседника, но и все его эмоции. Адмирал явно испытывал сильное напряжение и дискомфорт, но нужно отдать ему должное. Лицо держал идеально. Указав инспектору генштаба на удобное кресло, Виктор занял место напротив гостя. «Надеюсь, адмирал, перелет не слишком вас утомил, и мы можем сразу перейти к делу?» Поинтересовался Виктор, активируя над рабочей консолью тактическую голограмму. «Одну минуту, господин командующий!» Негромко произнес Уилсон, остановив Виктора, собиравшегося начать вводить адмирала в курс текущих дел. «Слушаю вас, адмирал!» Вершинин чуть приподнял бровь, выжидательно глядя на собеседника, вокруг головы которого чуть не всеми цветами радуги мерцали, постоянно меняя форму, полупрозрачные элементы интерфейса. Уилсон испытывал целый спектр противоречивых эмоций, и часть из них едва заметно прорывалась через маску невозмутимости, которую он старался держать на лице. «Я бы хотел принести вам извинения за инцидент в системе Тинны». Уилсон смотрел Вершинину прямо в глаза, и Виктор видел, что адмирал прилагает огромные усилия, чтобы не отвести взгляд в сторону. «Я очень рад, что с вами и вашей женой все в порядке, и вы смогли вернуться из того мира, куда вас забросил портал старших. Скажу честно, узнав о том, что вы живы, я испытал огромное облегчение. Не уверен, что смог бы простить себе принятое тогда решение, обернись все иначе». Уилсон говорил искренне. Для того, чтобы это понять, Виктору не требовался никакой детектор лжи, хоть он и окрашивал ауру адмирала в зеленый цвет, подтверждая выводы хозяина. «На самом деле, адмирал, вы тогда были правы». Невесело усмехнулся Виктор. «Я принимаю ваши извинения, хотя, строго говоря, извиняться вам не за что. Я самовольно сложил с себя полномочия командующего и оставил флот в непростой ситуации, отправившись решать свои личные проблемы. Да, иначе я поступить просто не мог, но это не значит, что вы были неправы, не позволив мне втянуть в эту авантюру самый сильный корабль сводного флота с высшими офицерами штаба на борту. У меня было время обдумать эту ситуацию, и можете быть спокойны. Зла я на вас не держу». «Я рад, что мы поняли друг друга», — с явным облегчением кивнул Уилсон. «Ну, раз так, я, с вашего позволения, перейду к делу». Виктор вновь развернулся к тактической голограмме. «Президент Земной Федерации приказывает мне не предпринимать активных действий против блокадных сил Альянса, пока тяжелые корабли противника не пересекут границы пояса Койпера. При этом в приказе особо отмечается, что поставку мионных деструкторов в Солнечную систему необходимо продолжить с максимально возможной интенсивностью. Никаких подробностей в полученном документе нет. Надеюсь, вы поясните мне суть замысла президента и генерального штаба. «Во многом для этого я сюда и прибыл», — с готовностью ответил Уилсон. «Дело в том, что доставленные вами деструкторы пришлись весьма кстати, и вы пока даже не представляете, насколько. Если бы земные ученые и инженеры были с этим оружием совершенно незнакомы, использовать деструкторы в предстоящем сражении оказалось бы весьма сложно. Мы, скорее всего, даже не успели бы разработать проект модернизации кораблей, не говоря уже о его реализации». «Похоже, я действительно чего-то не знаю», — задумчиво кивнул Виктор, внимательно глядя на адмирала. «Вы, наверное, будете удивлены, но благодаря усилиям вашего хорошего знакомого доктора Теньша в нашем флоте уже есть 4 корвета, вооруженных мионными деструкторами». «Даже так? И где же он их нашел?» «Он предложил вновь использовать орудия, отстрелявшиеся по тонланским кораблям во время их попытки уничтожить древний портал в системе Тинны», — ответил Уилсон, останавливая жестом руки вопрос, готовый сорваться с губ Виктора. «Да, вы правы, эти пушки одноразовые, а точнее 8-зарядные. Но Теньш утверждает, что они выработали не весь свой ресурс и способны произвести еще от 1 до 3 выстрелов, прежде чем взорвутся вместе с кораблем-носителем». «Корветы, естественно, беспилотные», — уточнил Виктор. «Само собой», — подтвердил адмирал. «Но главное, не в наличии у нас этих 4 кораблей «Камикадзе». Честно говоря, я сомневаюсь, что при имеющемся соотношении сил они смогли бы переломить ход сражения в нашу пользу. Более важно другое. В процессе работы над их созданием доктор Теньш и земные специалисты полностью разработали и освоили технологии установки деструкторов на малые корабли имперской постройки. Сейчас мы можем делать это во много раз быстрее, чем если бы нам пришлось все начинать с нуля». «И теперь Генштаб хочет получить как можно больше деструкторов и выиграть время для их установки на корабли». Не столько спрашивая, сколько просто констатируя факт, произнес Виктор. «Именно так», — кивнул Уилсон. «Время работает на нас. Чем дольше продержится запрет старших на атаку столичных систем, тем лучше мы успеем подготовиться к отражению штурма. Форсировать события и самим искать боя не в наших интересах. Поэтому одну из главных задач Генштаб видит в сохранении сил сводного флота для решающего сражения. Отсюда и запрет на активные действия ваших кораблей до падения защитного барьера».